Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 16 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Реального переговорного процесса по карабахскому урегулированию сейчас нет, заявил политолог Сергей Минасян. Сегодня отмечается День Степанакерта. Большинство населения Армении против выхода из ЕАЭС, заявил посол России. В Азербайджане директор оппозиционного информагентства помещен под домашний арест. Армения вторая в рейтинге стран без языкового барьера для россиян. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян провел политические консультации с группой активистов Арцахского движения, представителями Коммунистической и Республиканской партий, молодежных общественных организаций Арцаха. Был обсужден ряд вопросов, касающихся проводимых в соответствии с новой конституцией реформ. Глава государства отметил важность наличия действенных каналов для диалога с политическими силами и общественным сектором, назвав это одним из залогов внутриполитической стабильности. Президент Республики Арцах Баку Саакян принял группу участников 8-й международной конференции под названием «Современный аспект реабилитации в медицине», на встрече в которой принимала участие исполняющие обязанности министра здравоохранения НКР Карина Атаян, были обсуждены различные вопросы сферы здравоохранения. Президент отметил важность подобных встреч и обсуждений, подчеркнув их востребованность с точки зрения развития медицины и применение международного передового опыта в республике. Решением правительства Нагорно-Карабахской республики понедельник, 18 сентября, объявлен нерабочим днем. Взамен него рабочая объявлена суббота, 23 сентября. Говорить о том, что в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы начался качественно новый этап, довольно смело, такое мнение выразил заместитель директора Института Кавказа политолог Сергей Минасян в ходе обсуждений по теме «Безопасность и дипломатия в конфликте Нагорного Карабаха. Новый этап». При этом он отметил, что есть внутренние и внешние факторы, которые в определенной степени могут позволить говорить о новых развитиях. Однако, по его словам, факторы, которые на протяжении десятилетий влияли на характер конфликта, сохраняются. Главная проблема заключается в том, что в настоящее время у нас, к сожалению, нет реального переговорного процесса, отметил Минасян. Все дипломатические контакты, процессы, обсуждения связаны с другой проблемой – с поиском путей предотвращения инцидентов на линии соприкосновения и формирования механизмов доверия, поскольку без них достижение какого-либо серьезного прогресса в переговорном процессе невозможно, заявил политолог. Без реализации достигнутых в Санкт-Петербурге и Вене договоренностей, полагаю, мы вряд ли можем говорить о серьезном переговорном процессе. Всем понятно, что наличие данной проблемы в основном обусловлено подходами азербайджанской стороны. Азербайджан не заинтересован в создании механизмов доверия, подчеркнул политолог. Большинство населения Армении не согласно с инициативой оппозиционной фракции ЕЛК «Выход» о выходе страны из ЕАЭС. Такое мнение выразил посол России в Армении Иван Волынкин. Если они хотят инициативу эту выдвинуть, пожалуйста, им никто не мешает. Другой вопрос, насколько это нужно Армении. Я думаю, что большинство армянского населения не согласно с этой инициативой, так как они видят очевидные преимущества того, что Армения находится в Евразийском экономическом союзе, сказал Волынкин. Для Нагорно-Карабахской республики тема азербайджанских террористов давно закрыта. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя представленные на совещании ОБСЕ в Варшаве требования Азербайджана по поводу освобождения азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева, считая, что это очередная провокация азербайджанской стороны, очередной информационный терроризм, сказал Бабаян. По его словам, судебный процесс над двумя азербайджанскими диверсантами диверсантами прошел в НКР открыто и прозрачно, с участием международных наблюдателей, правозащитников и представителей СМИ. В зале суда была доказана вина диверсантов. Не исключено, что Азербайджан предпримет и другие шаги с целью их оправдания. Это тоже своеобразная форма отвлечения алиевским режимом внимания азербайджанского народа от существующих в их стране проблем. Мы готовы дать решительный отпор любого вида провокациям. Европейские структуры должны очень серьезно относиться к подобным проблемам, отметил Давид Бабаян. Напомним, азербайджанская делегация прибыла в Варшаву для участия в организованном со стороны бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека совещании ОБСЕ, главным образом с целью решения так называемого вопроса освобождения граждан Азербайджана Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева, приговоренных судом НКР соответственно к пожизненному заключению и 22 годам лишения свободы за тяжкие преступления, совершенные на территории НКР в 2014 году. Я считаю, что помилование гражданина Израиля России блогера Александра Лапшина является поражением Азербайджана. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, добавив, что Азербайджан никогда не пошел бы на подобный шаг добровольно, и существует ряд обстоятельств, которые заставили Алиева поступить именно так. Должен отметить, что, находясь под стражей, Лапшин смог с честью выдержать все пытки, которым он подвергся. Условия его содержания вписаны в политику, которая проводилась в отношении евреев в фашистских концлагерях. В данном случае не исключено, что Израиль и ряд других государств оказали давление на Азербайджан. Не обошлось и без вмешательства других прогрессивных сил, заявил Давид Бабаян. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов по поводу внешней политики Армении заметил: «Внешнеполитические приоритеты Армении – армяно-российские союзнические отношения, членство республики в Евразийском экономическом союзе и организации договора о коллективной безопасности не только не нуждаются в пересмотре, но имеют тенденции расширения». Коснувшись карабахской проблемы, Шармазанов отметил: «Азербайджан продолжает отказываться от выполнения достигнутых на саммитах в Санкт-Петербурге договоренностей, препятствуя прогрессу в процессе мирного урегулирования. Для обеспечения прогресса же Азербайджан должен в первую очередь признать полноценную реализацию права народа Арцаха на самоопределение. У международного признания Арцаха нет альтернативы. Это лишь вопрос времени», заключил Эдуард Шармазанов. «Я не считаю, что Республика Армения в качестве государства, выбравшего демократический путь, когда-либо имела или будет иметь повелителя». Так в беседе с журналистами отреагировал депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении Самвел Фарманян на утверждение своего однопартийца Саркиса Саакяна о том, что он лично хочет, чтобы Серж Саркисян пожизненно оставался бы правителем страны. В то же самое время Фарманян считает, что президент республики в качестве руководителя Республиканской партии Армении, естественно, имеет право на принятие своих решений. «Когда мы в качестве правящей партии, опираясь на результаты, отмеченные в прошедшем избирательном цикле, примем свое решение об этом, разумеется, мы объявим о нем. А сейчас, насколько бы велик ни был интерес СМИ или общества к этому вопросу, такого решения не принимается», отметил он. На вопрос о том, кого лично хотел бы видеть на посту премьер-министра в 2018 году, Сержа Саркисяна или Карена Карапетяна, Самвел Фарманян ответил: «Своим пройденным путем и оказанной стране службой Серж Саркисян заслужил все права принимать решения». Армения занимает второе место в списке стран без языкового барьера для российских путешественников. Об этом заявил пиар-директор турсервиса Aviasales Янис Дзенис. Специалисты компании пришли к таким выводам, проанализировав бронирование авиабилетов из России за границу. Самой популярной у российских путешественников страной без языкового барьера оказалась Молдавия, на третьем месте Грузия. Четвертая позиция досталась Узбекистану, пятая – Киргизии. Эксперты также провели опрос, касающийся стран с наименьшим языковым барьером для россиян. Большинство, 35% респондентов, лидером в данной сфере назвали Украину. В Азербайджане директор оппозиционного информационного агентства Туран Мехман Алиев помещен под домашний арест. Об этом, как пишет азербайджанское агентство АПА, заявил его адвокат. По его словам, Ясамалский районный суд удовлетворил ходатайство об изменении избранной в отношении Алиева меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест под подписку о невыезде. Как отмечается, после процесса Алиев сказал журналистам, что обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, напомнив о деятельности информационного агентства. По словам директора Турана Мехмана Алиева, начатое Министерством налогов уголовное дело направлено против свободы медиа и конкретно против Туран. Отмечается, что агентство Туран категорически отвергает все претензии об уклонении от уплаты налогов, считает уголовное дело предвзятым, заказным, направленным против профессиональной деятельности журналистов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.